Люди этого класса и этой породы так и говорили, без выражения, точно делая одолжение уже тем, что отвечали и говорили. Они считали себя выше окружающих, запомни это. Твой большой план превосходен. В твоем лице, как будто ничего не выражающим, именно и дано выражение необычайного презрения и холодного высокомерия по отношению к окружающим, так и надо. И ради Бога, ничего из себя не вытягивай, ничего не изображай. В этом вся сила образа, поняла? Она как бы делает одолжение уже тем, что слушает других. В предыдущем письме я тебе писал, что не надо играть, а надо быть тем, что изображаешь. А ты есть, существуешь твердо и убедительно. Тебе, как всегда, помогает порода. Вот это и есть твое право на жизнь в этой картине. Даже не думай ни о чем большем и другом. Только так, как есть. Козинцев умный режиссер. Он это понял в тебе и держит тебя в этой узде. Абсолютно с ним согласен. Пусть играют другие, они играют на тебя, на твое колесо льют воду. Я очень доволен и очень боюсь, чтобы ты своими сомнениями в себе не испортила образом. Только так и никак не иначе, поняла? И совершенно нечего сравнивать себя в Садко с этой ролью. То одно, а это другое. Никакая краснота глаз с экрана не будет видна. И если Москвин дает на тебя красный луч, то он знает, что делает. А у нас в кино у всех актеров к вечеру красные глаза от усталости, грима и света. Однако с экрана этого не видно, и до публики это не доходит. Костюм великолепен, ты в нем очень царственна. Знаешь... Есть морское выражение «так держать», «вот так и держи». Ты, как говорят, легла на курс и легла правильно, так и держи. Предоставь на себя смотреть, как Марлен Дитрих, и все. И это самое нужное и главное здесь. Пусть вытрющивается Альтисидора. Тебе с ней не по дороге. Ну вот и все, что я могу сказать. Завтра буду звонить детям. Потом позвоню тебе числа 18-го. Возможно, что у меня здесь будет не 8 концертов, а 4, тогда я прилечу 20-го, в день Настенькиного рождения. Так или иначе, я дам знать телеграммой о дне приезда. Кисловодск я уже отменил, а тут нагнали много гастролеров, и они не смогут уместить мне 8 концертов в короткий срок, а сидеть здесь до 28-го я не хочу». Ну что ж, вместо 24 концертов по плану я спою 22, на 2 концерта меньше, потому что 2 лишних я уже спел в Тбилиси. Необходимо отдохнуть, я устал, посылаю письмо на Москву, так как сегодня 14-е, а ты должна быть дома 15-го. Значит, в Ленинграде это письмо тебя не застало бы. Целую тебя крепко, скоро увидимся, купи часы Настеньке, чтобы, когда я приеду, они уже были у нас, но без меня не дари. Если будешь писать сюда, напиши как туфельки. Целую вас всех, Саша. Чарджоу, 7 часов вечера, 16 октября 1956 года. Тоже город. Ехали целый день поездом и приехали. Номерище громадный, в 5 коек. Все это одному мне. Но ни воды в номере, ни сортира. Вода на первом этаже, а сортир? Надо ходить на двор в сарай. Или на шоссе, если кто хочет простора. И вот в таких условиях надо жить здесь и петь мои чудесные песни. Это называется культурное обслуживание. Построили бы им лучше хороший сортир. Вот это и было бы настоящее культурное обслуживание. А то строят дворцы культуры, а сортира не строят. Забывая, что культура начинается с него, злость берет. Не умыться, не отдохнуть. И на кой дьявол им посылают Вертинского? Может, они еще и в Монтана захотят? Не могу больше писать от злости, завтра утром допишу, 9 часов вечера. И вдруг мне вспомнилась строчка Есенина. «Жизнь моя... Иль ты приснилась мне?» Действительно, такая жизнь может только присниться. Большие поэты вообще все предвидели и предчувствовали.